и взглянула прямо на атомное солнце, полагает Деникин, хотя в Библии, конечно, ничего не говорится о ядерном взрыве, а лишь о том, что жена Лота обернулась и тотчас превратилась в соляной столб. Но так как Деникин вкладывает тайный смысл в гибель Содома и Гоморры, примешивая сюда атомную бомбу, никого больше не удивит, что она погибла прямо на месте. Что случилось после уничтожения обоих городов, поведал Моисей. «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял перед лицом Господа. И посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Действительно ли Содом и Гоморра были разрушены атомным взрывом? Сравнение библейского рассказа с явлениями, которые сопровождают испытания атомных бомб, поначалу говорит в пользу этого. Но если принять во внимание геологическую структуру местности, то можно скорее подумать о землетрясении или опускании части долины в связи со стихийным бедствием. Деникин и здесь использовал наши современные технические познания для объяснения загадочных событий прошлого. Все это захватывает при чтении, но автор по-прежнему остается в долгу, не предоставляя убедительных доказательств своим фантастическим умозаключениям. Прямые переговоры между Моисеем и экипажем космического корабля. Насколько буйным цветом распускается фантазия Деникина, видно из его толкования библейского текста о Ковчеге Завета, еще одном техническом изобретении, о котором, как он говорит, есть смысл рассказать без обиняков. Этот ковчег, описанный в Ветхом Завете, не что иное, как ящик, в котором находились так называемые скрижали со священным текстом. Сей предмет культа, хранившийся в святая святых древнееврейского храма и доступный только для высших духовных чинов, символизировал трон Господень. Что же пишет о нем Деникин? Во второй книге Моисеевой, глава 25, стих 10, сообщается о точных распоряжениях относительно сооружения Ковчега Завета. Размеры даны с точностью до сантиметра, указано, где и как разместить стержни и кольца, и из каких сплавов сделать металлические части. Так утверждает Деникин. А что же на самом деле говорится в этом месте Библии, стихи 10-16? «Сделайте ковчег из дерева ситим, длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, витый, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его, 2 кольца на 1 стороне его, 2 кольца на 2 стороне его. Сделай из дерева ситим шесты и обложи их чистым золотом. И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». Где же тут сплавы? Бог, кроме того, сказал Моисею, что сам будет говорить с ним с крышки ковчега, продолжает Деникин. «Никто, — наказал он Моисею, — не должен подходить к ковчегу Завета, и описал во всех подробностях, какую одежду и обувь надо использовать при транспортировке ковчега». Это звучит почти так, будто речь идет о транспортировке атомного горючего, и персонал, занятый этим делом, должен носить специальные костюмы для защиты от смертельной радиации. Но каждый может прочитать сам, что в действительности написано в этом месте Библии. Вот лишь краткий отрывок из 28 главы 2 книги, в котором Моисей рассказывает о назначении Аарона и его сыновей священниками и об их одежде.